Не знаю, почему госпожа Сталь называла Москву «татарским Римом». Гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань «татарскую Москвой». Также Кремль, также древние соборы и храмы в одном стиле и современные московским церквам, ибо новое зодчество началось у нас при обоих Иоаннах. Купцы, чиновнички и мелкие дворяне, так же, как и в Москве, и за Москвой-рекой, и за Яузой, жили здесь за Казанкой и за Булаком. Сплошное каменное строение было при мне только по большой улице и вокруг так называемого Черного озера. Тут были все публичные здания, торговля и жило лучшее дворянство. В других кварталах каменное строение мешалось с деревянным. На самых окраинах города поселены были первобытные жители Казани, побежденное племя татарское. Как только мог я часто их встречать? Я заходил в их мечети и безвозбранно смотрел на их моления. Я любил их смелый, откровенный взгляд, их доверчивый характер. Одной храбрости русских они бы не уступили, но хитрость и соединенные силы их задавили. Примечательно, что хотя они народ торговый, а никто из них не богатеет, подобно русским купцам, которые в глазах их делаются миллионерами, стало быть, и в оборотливости наши их превзошли. Из их древностей видел я только в крепости какие-то переходы, бывшие при царице Сумбеке и носящие ее имя. В окрестностях Казани посетил я один только весьма незамечательный Хижицкий монастырь, место погребения богатых людей, куда ежегодно бывает крестный ход из собора. Внутренность виденных мною домов богатством и обширностью мало разнствовали от пензенских. Только я заметил, что бумажные обои продолжали здесь быть в употреблении, когда в Москве и даже Пензе они совсем были брошены. Один только губернаторский казенный дом, не знаю, у кого купленный, великолепием превосходил другие. К украшению его много послужила китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковой материей, по которой в китайском вкусе очень пестро разрисованы были цветы и листья. В диванной стены были настоящие китайские, разноцветные, лакированные, и на них были выпуклые фигуры, как будто из финифти. Был также в Казани и театр. Прибольшущий, деревянный, посреди одной из ее площадей. Но летом в нем не играли. Содержатель его, Петр Васильевич Есипов, был один из тех русских дворян, ушибленных театром, которые им же потом лечились. Он жил тогда в деревне, я думаю, единственный ему оставшийся в верстах в 40 от Казани. И с самого приезда моего слышал я все о замышлявшем от него набеге губернатора со своим обществом. В всем предприятии должен был я участвовать. Почти перед самым концом пребывания моего в Казани собрались, наконец, на сию партию удовольствия, как говорят французы. Предуведомленный о нашем нашествии, хозяин ожидал нас твердую ногой. Как эта поездка была для меня единственной в своем роде, то нет возможности не порассказать об ней. Нас 8 человек отправилось в линейке, в том числе губернатор и Бестужев. Это было в 6 часов вечера. Многие другие в разных экипажах пустились еще с утра. Мы ехали не шибко, переменяли лошадей и переправлялись через Волгу. А между тем не видели, как проехали более 40 верст. Всю дорогу смеялись, а чему? Как говорит наш простой народ, своему смеху. Генерал Бестужев, развеселясь, также хотел нас потешить. Он не умел петь, но прекрасно насвистывал, даже с вариациями, все известные песни. Часу в 12 могли мы только приехать, но дом горел, как в огне, и хозяин встретил нас на крыльце с музыкой и пением. Через полчаса мы были за ужином.